Глава восьмая. «Я всем вам знаю цену». Твайла не доверяла Бласу. Хаос подсказывал, что он тот самый Блас, про которого много лет назад рассказывал Альтан. Тот самый Блас, который в детстве прошел через Эриам и с тех пор познавал Сигридский мир исключительно своими силами. У него не было ни магии, ни чар, ни какой-нибудь еще силы, о которой редко говорили. Блас был самым обычным мужчиной, который помогал сигридцам и потомкам первых, если те обращались. «Только без резких движений», — проворчал мужчина, когда закончил перевязывать ее правое предплечье. «Твое тело и так на пределе». Демоница постаралась сохранить нейтральное выражение лица. В секунду, когда кит, все еще ворчащий, неизвестно из-за чего, занес ее внутрь, Твайла внимательно осмотрела полупустую просторную комнату, но не заметила ничего подозрительного. У дальней стены стояла низкая кушетка, на которую кит очень аккуратно уложил Твайлу и даже подсунул ей под сломанную ногу подушку. Секундой позже рядом появился Николас. Схватил кита за плечо и исчез вместе с ним. Затем Сальватор вновь появился, но уже один. Нашел шаткий стул и быстро придвинул его поближе к кушетке. Он принялся шепотом спрашивать, что Блас собирается делать. Но Твайла не отвечала, внимательно изучая незнакомое пространство. Она пыталась понять, почему Альтан оставил свой дом в Нихаре на милость Бласа. Все выглядело чужим и непривычным, но Хаос не был насторожен. Даже Николас, казалось, целиком поверил Бласу. Но не Твайла. Она знала, когда Хаос спокоен, нужно смотреть в оба. «Ты бы лучше сказал, куда уехал Альтан», стараясь улыбаться вежливо, сказала Твайла. «С нами же маг, из-за магии которого хаос внутри тебя распространяется только сильнее». «Откуда ты это знаешь?» «Альтан говорил, если рога не отрастают сразу же, значит, что-то препятствует». Твайла поджала губы, проглотив язвительный ответ. Рога — это всегда гордость для демона. Даже один срезанный рог был чудовищным оскорблением и являлся клеймом, по которому определяли, кто слабее и кого следует убить сразу. Твайла мысленно посоветовала Мараксу, этому крылатому выродку, забиться в самую темную и грязную дыру, иначе она найдет его и будет убивать очень медленно, в каждое действие вкладывая всю ненависть и ярость. Она найдет Маракса и отомстит за все, что он сделал. «Чем чаще на тебя воздействует его магия», — сказал Блас, указав на мгновенно выпрямившего спину Николаса, «тем быстрее хаос подбирается к сердцу. Один прыжок через портал не может убить ее», — обиженно отозвался Сальватор. «Ты готов рискнуть?» Твайла была готова, но Николас, очевидно, нет. Он всегда был впечатлительным и доверчивым. Хватило небольшого подтверждения Твайлы, что она слышала о Бласе, которое мальчишка воспринял как доказательство того, что их не тронут. «Где Альтан?» — требовательно повторила вопрос Твайла. «Ясно же дело, что переехал», — проворчал Блас. «Куда?» «Касерес». Твайла нахмурилась. Без карты она не понимала, где находилось это место. «Северо-западнее», — будто угадав мысли, уточнил Блас. «Но учти, один портал и шанс в 90%, что хаос разорвет тебя изнутри». Твайла насторожилась. «Почему ты так уверен?» «Сказал же, рога. Но как ты определил? Я вполне могла сломать их при других обстоятельствах. «Драу, говорят», — произнес Блас тихо, будто не был уверен, что им стоит слышать это, что демоны в последнее время затаились. Они продолжают открывать бреши, но в меньшем количестве. Слышал, будто кто-то начал охоту. «Поэтому Альтан переехал?» «Нет, ему просто захотелось сменить обстановку». Услышав, как Твайла фыркнула, а Николас нервно засмеялся, Блас серьезно заявил. «Он мне так и сказал. Сама спросишь, когда встретитесь». «В Касарисе», — напомнила демоница. «На какой улице он живет?» «Эвора». «Спасибо», — буркнула Твайла, изо всех сил выдавливая из себя благодарную улыбку. «И за то, что помог мне, тоже спасибо». Как будто он сделал что-то сверхъестественное. Остановил кровотечение из особо крупных ран, наложил пару повязок и дал отвар, который Твайла вежливо отказалась пить. Ей было тревожно и хотелось как можно скорее убраться оттуда. Не факт, конечно, что Альтан будет в Касарисе и согласится принять их, но Твайла старалась мыслить позитивно. Киту осточертело играть в храброго рыцаря, носившего даму на руках. Но Твайла не рисковала касаться Николаса, а доверить ее Алексу или Соне — самоубийство. И неизвестно еще, с чьей стороны. Искатели не выглядели обрадованными тем фактом, что их насильно втянули в какое-то сомнительное дело. Кит не сомневался. Сиони уже сообщил обо всем, что увидел и услышал. И кто-нибудь успел заклеймить всех троих искателей предателями. Очень странно, что это волновало Кита куда меньше, чем озадаченность на лице Твайлы. И, разумеется, чем само лицо Твайлы. Будь его воля, он бы просто закинул демоницу на плечо. Но она пообещала вырвать ему хребет, так что Кит все еще держал ее на руках. Это было очень неудобно и немного смущало. Искатель старался быть аккуратным не ради того, чтобы не навредить Твайле еще сильнее, а чтобы она не решила, будто он пытается ее убить. Его также настораживало внимание, с которым Соня и Твайла, будто сговорившись, оглядывали улицы города. Николас перенес их на угол какой-то часовни, название которой Кит не мог прочитать. Зато могла Соня, которая даже без чар понимания прекрасно справлялась с иностранными языками. Только она почему-то продолжала хмуриться и жевать нижнюю губу. «Еще раз!» — произнесла она таким тоном, будто до этого Николас ей что-то объяснял. «Куда ты нас перенес?» «Касарис», — уверенно ответил Сальватор. «Правда?» — очень тихо уточнила Соня. «А с каких пор в испанском городе все говорят и пишут на португальском?» «Ты знаешь португальский?» — удивился Кит. Девушка мазнула по нему убийственным взглядом. Таким, который вполне мог соперничать со взглядом Твайлы, уставшей постоянно полагаться на искателя. «Ты знаешь португальский?» — повторил вопрос Алекс. И Соня сквозь зубы, но все же ответила. «Нет, я что, похожа на всезнайку?» «Но уж надпись на португальском я отличу от надписи на испанском», — произнесла она на одном дыхании. И будто этого было недостаточно, повернулась к оторопевшему Николасу, всплеснула руками, громко выпалив. «Мы в Португалии!» «Ты шутишь! Драу сказали мне, что это Касарис!» «Касарис, улица Эвора!» — наконец подала голос Твайла и мотнула головой так, что едва не царапнула кончиком обломанного рога по щеке Кита. «Да, она самая. Я приманил Драу там, на парковке, и они сказали, что точно знают, куда везти». «Это город Эвора!» — еще громче возразила Соня. «Мы стоим возле часовни костей, а рядом церковь Святого Франциска. Мы в Португалии». Соня продолжала доказывать Сальватору, что они не в Касаресе, до тех пор, пока откуда-то не послышалось хихиканье, больше напоминавшее шипение. Противный звук повторился над самыми головами. Кит развернулся, ощутив, как Твайла крепче сжала его шею, и уставился на трех странных существ, сидевших на каменной стене часовни, вопреки законам физики. «Ой, мамочки!» — выдохнула Твайла и почти визгливо спросила у Николаса. «Это сальхи! Ты их приманил на помощь?» «Они ощущались как драу». «Потому что это драу, переродившиеся из-за хаоса!» — вскрикнула Соня. «До того, как найти вас, мы отловили около дюжины таких!» Сальхи не выглядели омерзительными и тем более не внушали страх. Маленькие, не больше 30 сантиметров, с худосочными серыми телами и большими черными глазами на выкате. «Так, спокойно!» — торопливо произнес Алекс. «Без повода они не нападут». «Что конкретно считается поводом?» — шепотом уточнил Кит. «Любое проявление агрессии, громкие звуки, резкие запахи, чрезмерное употребление магии». «Вау! А дышать-то хоть можно?» «Как именно они реагируют на магию?» — едва слышно спросил Николас. «Как их остановить?» «Ты можешь создать вокруг них барьер?» — уточнила Соня, не сводя глаз с хихикающих сальхи. «Нужно максимально ограничить их движение, а потом полностью обездвижить. На людей они вряд ли кинутся, если ты приманишь их чем-нибудь, но нужно уйти достаточно далеко». Волосы на затылке Кита шевельнулись. Он было решил, что это Твайла вновь решила напугать его. Но с Николасом будто произошло то же самое. Сальватор обернулся и застыл. Быстрее, чем Кит успел повторить его действие, Твайла выдохнула. «Хибай!» По оживленной улице спешили по своим делам прохожие, машины пересекали проезжую часть, а маленькие группки туристов направлялись в сторону церкви Святого Франциска. Никто не обращал внимания на них, скрытых чарами, кроме юноши на противоположной стороне улицы. «Хибай?» — совсем тихо повторил Кит. «Один из демонов. Ищейка Зипара. Нужно убираться, пока он не напал». «Насколько он опасен?» Ответить Твайла не успела. Алекс и Соня почти одновременно закричали, когда сальхи, число которых успело вырасти до нескольких десятков, прыгнули на них. Магия Николаса вспыхивала то тут, то там, ограничивая действия драу, но некоторые все же прорывались. Одна тварь впилась крохотными острыми зубами Киту в руку, и он вскрикнул, яростно тряхнув рукой и сбрасывая сальхи. Но тут же другая тварь вцепилась ему в шею, а еще несколько ползли по ногам, впиваясь в кожу даже сквозь одежду. «Перенеси нас отсюда!» — взвизгнула Соня, оторвав сальхи от своих волос. «Сейчас же!» С каждой секундой мелких тварей становилось больше. Казалось, они будто появлялись из воздуха, распадались на еще несколько тварей и атаковали, игнорируя все преграды и людей вокруг. Те все еще не видели их из-за чар Николаса, но это могло длиться только до тех пор, пока не случится нечто, что разрушит эти барьеры. Либо Хибай, для чего бы он ни явился, решит напасть, либо Николас сдастся. Рука Алекса легла Киту на плечо, а другой он прижимал Соню к груди, так, чтобы ее лицо не царапали прыгающие во все стороны сальхи. Николас переместил их, и шум города, нарушаемый пронзительными визгами мелких демонов, сменился относительной тишиной. Несколько сальхи утянуло вместе с ними, но без яростной атаки целой аравы Николас быстро избавился от них, магией разорвав крохотные тела на части. Серо-черные склизкие комочки еще странно дергались, оказавшись на земле. Однако Соня безжалостно растоптала их, ругаясь себе под нос. «Где мы?» — спросил Алекс, первым опомнившись. «Не знаю», — уперев локти в колени, протараторил Николас. «Заправка какая-то». «Первое место, которое смог определить». «Ох, черт!» Сальватор пошатнулся и упал, руками угодив в растоптанные останки сальхи, которых утянуло вместе с ними. Алекс и Соня подхватили его под руки, помогая подняться и удержать равновесие. Темная кожа Николаса посерела, на виске алела глубокая царапина. Глаза то вспыхивали фиолетовым светом, то гасли, сменяясь карим оттенком. «Что-то мне нехорошо», — пробормотал он, зажмурившись. «Это же не из-за сальхи, да? Они не такие уж и опасные, они...» «А ты не коснулся меня случайно?» — торопливо уточнила Твайла, каким-то образом умудрившись локтем пихнуть Кита под ребра. «Нет, что ты? Я бы понял, верно? Я бы...» Он вновь качнулся. Алекс громко скрипнул зубами, дернув его обратно в вертикальное положение. «Я бы понял», — тараторил Николас, все еще жмурясь. «Я не понимаю, почему. Что?» — удивленно выдавил он, открыв глаза и уставившись в пустоту перед собой. «Это не может быть правдой. Ты уверена?» Кит понял, что Сальватор говорил с Рейной, наверняка знавшей куда больше их всех вместе взятых. «Ох, вау!» — выдохнул Николас с восхищением, приподняв уголки губ в улыбке. «Это здорово! А? Шанс невелик? Но это лучше, чем совсем ничего! Это здорово!» — воскликнул он. «В чем дело?» — спросила Соня, опасливо оглядываясь по сторонам. Искатель проследил за ее взглядом, но ничего странного не заметил. Обычная заправка с яркими вывесками, мелким магазином и уставшими водителями, которые не обращали на них внимания. Видимо, Николас был в состоянии удерживать барьеры. «Мне станет намного хуже», — проговорил он, отвечая на вопрос искательницы. «Если попытаюсь открыть портал сейчас». «Что?» — заверещала Твайла. «Ой, нет. Это была плохая новость, а хорошая. Черт, Рейна, ну почему? Я им доверяю». «Пожалуйста, Рейна». «Нет, только попробуй». «Хорошо, хорошо, молчу». «В общем», — уже спокойнее добавил он, — явно разочарованный, что Рейна запретила озвучивать хорошую новость. «Произошло кое-что очень крутое, но из-за этого мой контроль ненадолго ослаб, и сальхи успели серьезно ранить меня. Рейна говорит, чтобы я не рисковал и не открывал портал до тех пор, пока этот хаос не уйдет из моего тела. Иными словами, нам нужен твой Альтан». Подытожил он, посмотрев на Твайлу, которая едва не тряслась от злости и испуга за Сальватора одновременно. «Он же сможет помочь?» «Во-первых, он лучший, кого я знаю», — очень громко и четко произнесла демоница. Киту показалось, будто она кричит прямо в его ухо. Во-вторых, какого ракса ты меня так пугаешь? Я не специально, честное слово, просто... Погодите, встряла Соня, отойдя от Николаса на шаг и позволяя Алексу самостоятельно удерживать Сальватора. Мы все еще в Португалии. Я видела таблички у магазина. Да, я не смог перенести нас сразу в Касерес, стыдливо пробубнил Николас себе под нос. Так что мы где-то на границе города, наверное. Соня что-то пробормотала. Кит очень надеялся, что не проклятие в их адрес и не просьба богам сбросить на землю метеорит, потому что только Соня могла помочь им с переводом, где бы они ни находились. Чары понимания накладывались на каждого искателя, но без должного изучения того или иного языка они бесполезны, помогают понять лишь отдельные слова. «Значит, нам нужно в Касерес», — подытожил Алекс, запрокинув голову и уставившись в темнеющее небо. «Но без магии». «Ладно, будем действовать по старинке». «Это как?» — Твайла недоверчиво нахмурилась. «Есть такая штучка, которая называется навигатор». Твайла громко фыркнула, а Кит рассмеялся. «Как эти ваши земные штучки помогут нам?» «Португалия и Испания граничат, значит, нам нужно лишь узнать расстояние между этим городом и Касересом, и тогда...» «Но мы не можем открыть портал!» — упрямствовала Твайла. «Зато можем угнать машину!» — с улыбкой возразила Соня и уточнила у Алекса. «Ты же умеешь водить?» «Да, Сэп меня учил. Не то чтобы у меня есть права!» — добавил искатель, оторвавшись от экрана телефона. «Я завалил параллельную парковку!» «Ненавижу параллельную парковку!» «Все равно никто больше не умеет. Далеко там наш славный Касерес?» 3-4 часа езды». «Отлично. Значит, выдвигаться нужно сейчас, пока нас еще кто-нибудь не хватился». «Ты как?» — почти миролюбиво уточнила искателю Николаса. «Продержишься еще немного?» «Рейна говорит, что да. Но барьеры будут периодически спадать. Удерживать их без движения очень сложно. Ничего, справимся. Алекс, готовься садиться за руль». «Погоди, где мы машину-то возьмем?» Соня с невозмутимым видом указала в сторону заправочных станций. Затем пальцем провела невидимую линию к небольшому магазину. «Уж как-нибудь разберемся, у кого тащить ключи». «А если не получится?» «Значит, поедем в орущей на всю трассу машине. Извини, но выключать сигнализацию я не умею». «Говоришь так, будто уже угоняла машину», — заметила Твайла. «Да, было дело», — легко согласилась Соня. Диего Зальцман умел поддерживать видимость всезнающего и всеведущего рыцаря-мага, действовавшего на благо коалиции. Но лишь из-за Фортинбраса и Джина, обучивших его этому, без них Диего был бы лишь юнцом, неспособным удерживать магию под контролем. Он настолько хорошо управлялся с созданным образом, что даже те члены коалиции, о непробиваемости которых ходили слухи, старались как можно меньше с ним общаться. Например, Себастьян из семьи Гривелли. Диего удалось скрыть удивление, когда он открыл портал на одной из испанских улочек и увидел у очередного места своей работы Зельду и Себастьяна. Они выполняли свой поиск, тогда как Диего искал четвертого Сальватора, Николаса Хейла, искателя Кита Риндера и Твайлу, с которой они сбежали. Диего слышал, что Себастьян — один из лучших искателей Ордена, после главы и его помощников, и умел найти подход к любому, даже самому проблемному собеседнику. Зельда в первую же минуту разговора с Диего назвала Гривелли заносчивым засранцем. Но потом, когда Себастьян сказал ей укрепить барьеры вокруг дома, где они пересеклись, радостно крикнула: «Сейчас, милашка моя!» Диего ничуть не смутило обращение Зельды и то, как Себастьян не реагировал на нее. Но все же его выдержке и спокойствию можно позавидовать. Эльфийка немногое рассказала об их деле. Мол, они идут по следу хаоса уже очень долго, но до сих пор не обнаружили, кому он принадлежит. Дом убитого мужчины, где они трое пересеклись, оказался пропитан незнакомым хаосом. Однако сам хозяин не был им тронут. Диего чувствовал, что и Сальватор был здесь. Должно быть, они с четвертым разминулись минут на 10, может, даже меньше. Если коалиция узнает об этом недоразумении, кто-нибудь точно заподозрит, какую игру ведет Диего. К счастью для самого Диего, он не пересекался с детьми Фасанвест или королевой Ариадной благодаря сердцу фей, способной заглянуть в душу каждого, а также не давал причин для встречи с сильнейшими магами коалиции. Учитывая, что Стефан все еще был погружен в Сомнус, сильнее всего Диего опасался Шираи Мур, Сибил и Беро. Все трое могли почувствовать, что с ним что-то не то, а Ширае даже прочесть по одному выражению лица. У Диего и так чудом хватило выдержки в момент, когда маг пересказывала ему детали побега Сальватора и демоницы. «Ух ты!» — присвистнула Зельда из другой части кухни, которую Диего старательно изучал магией. «Я нашла мятные конфетки. Будешь?» «Нет». «Ладно. А зашифрованные послания, заляпанные кровью?» Нахмурившись, Диего повернулся к ней. В руках Зельды была едва не разваливающаяся кожаная тетрадь с пожелтевшими листами и впрямь заляпанными кровью. «Где ты это нашла?» «В нижнем ящике за сигилами». Сигилы были повсюду, и Диего просто не успел проверить каждый защитный знак. Но теперь ему придется быть еще внимательнее. Неизвестно, сколько подобных вещей они обнаружат, и не окажется ли среди них чрезвычайно опасных. «Ракс!» — выругалась Зельда, когда Диего, положив тетрадь на столешницу, аккуратно раскрыл ее. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Только отдельные слова». «Здесь, кажется, говорится о побочных эффектах». «Странно». «Жаль, что малыша Анселя здесь нет. Он бы тебе за 5 секунд все прочитал». Диего подавил глупую улыбку, услышав имя Анселя, и сосредоточился на текстах. В них было слишком много незнакомых слов. Слишком много засохших пятен чернил и крови, закрывавших не только предложения, записанные кривым размашистым почерком, но и часть схематичных рисунков. Диего с трудом разглядел изображения тел людей, животных, демонов и каких-то неведомых существ, их внутренности и отдельные органы, в которых, кажется, была обозначена каждая деталь. «Снимай все сигилы, которые найдешь, но осторожно. Я должен знать, что еще здесь есть». Зельда торжественно отсалютовала ему, будто именно он был ее командиром. Себастьян все еще находился в другой комнате и изучал труп хозяина дома. Вряд ли Зельда сообщит ему об изменившихся планах. А когда она с преувеличенным рвением начала открывать ящики, перетряхивать коробки и переставлять посуду, Диего в этом убедился. «Что за херню он тут прятал?» — спросила эльфийка спустя несколько минут, вытащив из тайника за посудным шкафом еще одну потрепанную тетрадь. «Это что, записи по созданию Франкенштейна?» «Ты хоть знаешь, кто это?» — — уточнил Диего, не отвлекаясь от снятия защитных сигилов над скрипящими половицами. «Чудик какой-то, сшитый из разных кусочков». «Не совсем». «Какая разница? Я не понимаю, зачем этому мужику понадобились все эти записи». «Возможно, он даже не знал, что хранил». «Тогда он полный кретин». Диего промолчал, позволив Зельде и дальше комментировать свои действия с использованием самых грязных ругательств. С каждым новым ругательством она разбивала вязь защитных сигилов и находила что-то новое. Зельда действовала даже быстрее Диего, будто хотела победить в соревновании по извлеканию из тайников потрепанных, окровавленных тетрадей, старых карт и пожелтевших листков. В отличие от Зельды, работавшей на количество, Диего выбирал самые сложные чары, заклинания и проклятия. Он был значительно сильнее и управлялся с чужеродной магией и хаосом лучше, но в отличие от Зельды, не считал, что должен спешить. «Итак», — сказала она, когда последняя тетрадь, замаскированная под кулинарную книгу, оказалась на столе. «Что ты понял?» «Я же еще ничего не успел прочитать». «Я просила твоих оправданий». От необходимости напоминать ей, что она должна заниматься совершенно другим делом, спасло появление Себастьяна. Искатель бросил на эльфийку ледяной взгляд, сдернул с ближайшего стула кухонное полотенце и стал вытирать руки, на которых отпечаталась кровь. «Что-то не припомню», — начал он, старательно очищая кожу от кровавых пятен. «Чтобы говорил тебе помогать Зальцману». «Я изучала хаос. Тот, что мы ищем, сильнее всего отпечатался на этих предметах». «И ты говоришь мне об этом только сейчас? Ты сам просил не лезть к тебе с непроверенной информацией». Себастьян вздохнул, отшвырнул полотенце и сел за стол, уставившись на старые тетради в кожаных переплетах. «Что это?» «Чьи-то записи», — подал голос Диего, решив, что наблюдательность искателя не будет лишней. «Я как раз пытаюсь понять, что здесь написано». «Это же язык демонов, верно?» «Странно. У некоторых слов есть сигридские корни». «Да». Язык демонов развивался фактически одновременно с сигридским. Но этого недостаточно, чтобы расшифровать все записи. «Почему ты уверена, что это может помочь?» — спросил искатель у Зельды, уложивший подбородок на спинку стула. «Потому что весь дом пропитан разным хаосом, но эти тетради — тем, который мы ищем». «Почему хаос сразу не привел нас к своему хозяину?» «Нужно больше времени. К тому же, если ты не заметил, этот хозяин постоянно пихает нам палки в колеса. Он знает, что мы наступаем ему на пятки и всеми возможными способами пытается задержать». «У тебя есть хоть какие-то идеи, кто это мог сделать?» Диего, старательно вчитывавшийся в расплывшийся текст, скосил глаза на Зельду. Вздохнув, она принялась наматывать прядь волос на палец. «Почти весь хаос в этом доме мне не знаком. Но есть один, который я уже встречала. Хибай, приспешник Зипара. Уже встречался с ним?» «Было пару поисков, когда мы с Алексом почти поймали его». «Или это был Зипар?» «Вряд ли. Зипар предпочитает дергать других за ниточки. Но я не понимаю, что ему могло понадобиться от того мужика», — чуть тише добавила эльфийка, кивнув в сторону комнаты с трупом. «Вот и мне интересно. Блас Вита работал поваром в ресторане в 4 милях отсюда. Проблем с законом не имел, родственников у него нет, подозрительных связей тоже. по крайней мере, исключая вот это», — добавил Себастьян, указав на тетради. «Драу, живущие на крыше соседнего дома, сказали, что Блас Вита прошел через Эриам еще в детстве, но это никак не повлияло на его жизнь». Зельда удивленно моргнула. «Ты узнал все это, просто осмотрев его тело?» «Нет. Осмотрев его тело, я узнал, на каких участках была содрана кожа, где вырваны мышцы, как давно вырваны глазницы и язык, а также под каким углом срезали фаланги пальцев на ногах и руках. Все остальное я узнал, изучив его паспорт, бумажник, водительские права, медицинскую страховку и все прочее». На секунду Диего показалось, что во взгляде Зельды что-то изменилось, будто нечто в словах Себастьяна задело ее, показалось знакомым, и, нахмурившись, она тихо произнесла: «Опять? Странно». «Опять?» — непонимающе уточнил Диего. «Слышал, в каком состоянии нашли тело господина Элира». Диего кивнул, вспомнив детали, которые сумел разузнать. Абсолютную нелогичность в нанесенных ранах, отсутствующие фаланги пальцев, пустые глазницы. Где-то была содрана только кожа, где-то отсутствовавшие клоки мышц, открывавшие кости. «Демоны пытаются подставить ее», произнес Диего то, что вертелось у него на языке. «Ее?» — переспросил Себастьян. «Демоницу, которую обнаружили рядом с телом господина Элира. Другие демоны, возможно, даже Хибай и Зипар, пытаются подставить ее. Но я не понимаю, зачем им это? Разве коалиция уже не доказала, что она виновна? А ты веришь в это?» — резко спросила Зельда, скрипнув зубами. «Я верю фактам», — ледяным голосом ответил Себастьян. «И пока этих фактов нет, я спрашиваю того, кто занимается этим делом тщательнее нас, Зельда». «То есть ты не веришь, что демоница убила Элира?» «Я верю фактам», — повторил Себастьян. «Если доказательств ее вины до сих пор нет, я буду верить одному чудесному правовому принципу, который многие игнорируют». Зельда непонимающе моргнула. Диего иногда удивлялся, как эта эльфийка смогла выжить в этом мире, интересуясь только развлечениями и совсем не изучая местных правил. «Презумпция невиновности», — подсказал он. «А-а-а! Это самая штука. Да-да, помню. Молодец, милашка!» С довольной улыбкой добавила Зельда. «Всегда знала, что ты очень умный!» Не обратив внимания на нее, Себастьян вновь спросил: «Зачем демонам подставлять кого-то из своих?» «Затем, что коалиция уже повесила на спину той демоницы мишень», ответил Диего, скрестив руки на груди. «Хейл и Риндер сбежали с ней. А коалиции всегда проще наказать тех, кто, по ее мнению, оступился, чем докопаться до правды». Диего не обратил внимания на предостерегающий взгляд Себастьяна. При всех своих относительно прогрессивных взглядах и непредвзятости, которую он вовремя продемонстрировал, искатель все еще был воспитан в коалиции и больше верил ей, чем малознакомому человеку, пусть даже им был Диего, верный клятвам рыцарь-маг, доводивший дела до конца. Говорили, что Диего жесток с врагами и милосерден с теми, кто ему полезен. Говорили, что камень в эфесе его меча вовсе не рубин, а все же самый обычный камень, впитавший в себя слишком много крови. Говорили, что его рыжие волосы — доказательство отсутствия души, что Диего считал просто глупостью, основанной на какой-то земной беспочвенной легенде. Но еще говорили, что там, где Диего, начинает пахнуть смертью. Наверное, Себастьян прекрасно знал об этом и потому был настороже. Нечасто от человека, верно служащего коалиции, услышишь, что та действует необдуманно. «Ты считаешь, что та демоница невиновна?» «Я знаю». «Откуда?» «Просто знаю». Себастьян недоверчиво цокнул языком. Не мог же Диего сказать, что по его жилам течет сила, которой нет равных. Не мог сказать, что свет Араны — это всегда справедливость и достойный суд для всех. И не мог сказать, что в его ушах до сих пор звучали слова, сказанные третьим Сальватором. «Свет Араны не должен погаснуть». Не сказать, что Эйс не любил пляжи. Он всегда охотно посещал их, если предоставлялась возможность, и старался повеселиться по максимуму. На пару с Лео они надоедали Пайпер, предлагая сыграть в пляжный волейбол, а потом жаловались, что она всегда целилась им в лицо. Они даже строили песчаные замки, хотя Лео говорил, что это слишком по-детски. Было в пляжных замках что-то настолько обычное, детское и легкое, чего не хватало Эйсу с учетом новых реалий его жизни. С трех сторон особняк Гилберта был окружен сотней барьеров, скрывавших его от посторонних глаз и ненужного внимания, садами, за которыми кто-то ухаживал, и высоким каменным забором. С четвертой стороны было столько же барьеров и одна единственная естественная преграда — океан. Эйс очень любил это место, хоть и не мог объяснить, почему. Для купания или отдыха на пляже было слишком холодно. К тому же зимой дул жуткий ветер, и Эйс был уверен, что простынет. С исчезновения Пайпер прошло уже почти 2 месяца. Эйс чувствовал себя ужасно и очень хотел, чтобы сестра вернулась. Привязанность, которую он испытывал, и любовь, на которой была основана эта привязанность, не исчезли после Эриама, а только окрепли. И теперь каждый день напоминал пытку. Энцелад и Диона обучали его обращению с оружием, основам боя и самообороны. Эйс старался изо всех сил. А по ночам, после вечерней тренировки или ужина, когда доползал до своей кровати и почти проваливался в сон, думал о том, что его сестра неизвестно где и наверняка проклинает весь Сигридский мир. Эйс едва не задыхался от боли и вины, хотя и понимал, что ничем не мог помочь Пайпер. Он ведь тогда вообще был в другом месте. Но все равно медленно распадался на кусочки, не представляя, увидит ли сестру еще хоть раз. Поэтому Эйс старался изо всех сил. Жаловался на строгость и непреклонность Энцелада, но от тренировок не отказывался. Он хотел быть достаточно сильным, чтобы в следующий раз защитить свою сестру. Учитывая, что он больше не был наследником силы, ему стоило тренироваться в сотни раз усерднее. Никто так и не смог объяснить, почему сила оставила его. Эйс терпеливо дожидался ответов, но ни один маг, изучавший его, не ответил. Даже Николас, хотя Сальватор был максимально открыт в других вопросах, с радостью рассказывал о магии Сакри, о Рейне, о предыдущих Сальваторах. А еще Николас говорил, что предатель вовсе не предатель. Рейна была уверена в этом. И сам Сальватор ничуть не сомневался в своей Сакре. Но Эйс был слишком напуган, чтобы принимать их слова за чистую правду. Он прекрасно помнил, что Пайпер рассказала ему о своем первом визите к господину Элиру. Помнил о некой магии, показавшей ей прошлых Сальваторов, и о предателе, который не выглядел как-то особенно. Эйс помнил, что Пайпер хотела самостоятельно докопаться до правды о нем и поддерживал ее. Но то, о чем говорил Николас, это было слишком. Эйс устал. Он был напуган, растерян и испытывал только ненависть к себе, слабому и беспомощному, никак не способствовавшему поискам Пайпер. Даже сила, наследником которой он был, оставила его. Крохотная часть, благодаря которой Эйс еще ощущал связь с сестрой, исчезла. Оставила его ни с чем, растоптала всякую надежду, что они с Пайпер снова увидятся. Сила не откликалась ни во время тренировок с Эрнандесами, ни ночью, когда Эйс, в очередной раз заверив дядю Джона, что спит нормально, вновь накрывал голову одеялом и беззвучно плакал. А потом вновь старался изо всех сил. Жаловался на Энцелада, но исключительно для того, чтобы не дать обиде и гневу прорваться наружу. Притворялся, что его ничуть не заботит побег Николаса, с которым подружился. Делал вид, что не перерывает библиотеку особняка в поисках ответов о том, кто такой третий Сальватор на самом деле и что он сделал. Но как бы сильно Эйс ни старался, это было слишком. Сегодня тренировочный бой проходил на пляже. Даже с учебным мечом Энцелад напоминал концентрацию смерти, многолетних тренировок и ярости, и неизвестно, к кому конкретно. То ли к Эйсу, не особо способному ученику, то ли к Гилберту, приказавшему заняться его обучением. Если Диона или Артур делали Эйсу хоть какие-то поблажки, то Энцелад сражался совершенно серьезно, будто его соперником был полноценный рыцарь с многолетним опытом, научившийся держать меч раньше, чем ходить. На теле Эйса появилось множество синяков, но когда одни только-только начинали сходить, меч Энцелада добавлял новое. Все травмы не были такими серьезными, чтобы сильно беспокоиться из-за них. Но когда дядя Джон после первой тренировки спросил, как Эйс себя чувствует, он разрыдался. Эйсу было страшно и больно, а еще противно за себя. Ему 15, а он ревел, как малолетний ребенок, и таким тоном просил дядю Джона найти Пайпер, будто не понимал, что тому не менее паршиво. Эйс даже не помнил, сколько проплакал в тот разговор, размазывая слезы по свитеру дяди. Но потом, когда сумел убедить дядю Джона, что он в полном порядке и просто очень устал, клятвенно пообещал себе, что до возвращения Пайпер не прольет ни слезинки. С того дня он действительно не пролил ни слезинки. По крайней мере, не из-за эмоциональной нестабильности и пустоты, разъедавшей тело и душу. Сильные удары тренировочного меча, резкие выпады и жесткие падения вызывали слезы. Но Эйс знал, что это нормальная реакция организма. Молча вытирал слезы, поднимался и продолжал. Прямо сейчас Энцелад наносил один удар за другим, не забывая озвучить замечание и требовать от Дионы, чтобы она тише подбадривала Эйса. Сильный ветер и рыхлый мокрый песок, из-за которого Эйс никак не мог отыскать удобную позицию, мешали значительно сильнее, чем он ожидал. Как бы сильно Эйс не старался мыслить рационально, крохотная часть его сознания думала, что тренироваться с мячами на песке будет не сложнее, чем играть в пляжный волейбол с братом и сестрой. Очередная мысль о Пайпер и неизвестности, в которую она провалилась, больно резанула по сердцу. Эйс крепче сжал меч и сумел отвести удар в сторону. Но следующий выбил оружие у него из рук. Победа засчитывалась лишь в том случае, если кончик меча касался горла соперника, И потому Эйс, не имевший права поднимать оброненное оружие, он как-то попытался и получил за это по рукам, начал уклоняться. Нырял то вправо, то влево, в последний момент уходя от очередного удара. Дыхание Энцелада, казалось, даже не сбилось. Рыцарь без остановки поворачивался, быстро реагировал на маневры и почти достигал шеи соперника мечом. Но Эйс каким-то чудом уклонялся. Конечно, Эйс мог подставиться под удар, чтобы начать следующий бой, но не был уверен, что это действительно поможет. Еще ни разу его меч не коснулся шеи соперника. Зато его самого лупили как пиньяту, заставляя подниматься раз за разом. Эйс понимал, что только так можно достичь хоть каких-то результатов, но внутренне вопил. Пока разум твердил, что Эйс не может в одно мгновение овладеть всем, что рыцари оттачивали долгие годы, совесть требовала, чтобы он каким-то образом нашел способ и сделал это реальным. Если он овладеет мечом, то перестанет быть таким беззащитным. Если научится сражаться, возможно, сила откликнется. Если будет достаточно сильным, в следующий раз он сумеет защитить Пайпер. Если он перестанет отвлекаться. Энцелад постоянно повторял, что во время боя нужно следить только за схваткой. Неважно, что происходило вокруг, пока перед тобой соперник, отвлекаться на посторонние мысли или других людей нельзя. Даже доля секунды может стоить жизни. Эйс, не уследивший за соперником, зацепился за его ногу и начал падать, видя, что буквально через мгновение чужой меч коснется его шеи, завершив очередной позорный бой. Эйс зажмурился и выставил руку, но не почувствовал удара. Больше не было песка под ногами, соленый ветер, дувший со стороны океана, затих. Эйс приоткрыл глаза и увидел молочно-белую пустоту вокруг. Сам он все еще полулежал на какой-то твердой поверхности, выставив руку для блокирования атаки. Неожиданно его кто-то коснулся. Эйс вскрикнул, но пошевелиться не смог. Словно из пустоты появилась молодая девушка, сидевшая на коленях совсем рядом и державшая его руку в своих горячих ладонях. Эйс изумленно смотрел на незнакомку, лишь отдаленно понимая, что все это ему лишь кажется. И белые одежды, и красные волосы, заплетенные в множество косичек, совсем темных у корней и практически розовых у кончиков, и угольные глаза, горящие пламенем. «Сражайся!» — твердо произнесла девушка, сведя красные брови к переносице. Эйс сглотнул. «Где тот мир, к которому он едва успел привыкнуть?» Почему все вокруг молочно-белое? Почему кости гудят? Почему незнакомка смотрит на него так пристально и грозно, что становится неуютно? «Сражайся!» — яростно повторила девушка. «Сражайся!» На секунду Эйсу показалось, что он ослышался. Но эхо чужих голосов множилось, становилось громче, шумело в ушах и крови, забурлившей от концентрации чего-то чужого, пугающего и крайне могущественного. Вокруг то вспыхивали, то гасли смутные силуэты, охваченные бесцветным пламенем. «Сражайся, сражайся, сражайся!» — скандировали незнакомые голоса, обрушиваясь со всех сторон. «Сражайся, сражайся, сражайся!» И в этом хаосе, когда голова Эйса уже раскалывалась, слова незнакомки прозвучали не громче шепота, но Эйс ее услышал. «Лишь сейчас, пока сильно желание, я здесь». До тех пор, пока не спадут цепи, лишь ведьма мертвых будет слышать нас. Поэтому сражайся!» Настойчиво повторила незнакомка, положив руку на грудь Эйса. «Сражайся и никогда не отступай!» Внутри него будто что-то сломалось. Эйс болезненно вскрикнул, дернувшись всем телом, и почувствовал давление. Меч Энцелада давил так сильно, будто был из настоящей стали, но прорубить оказавшуюся на пути преграду не мог. Эйс моргнул, чувствуя дрожь и слабость, и неумело отвел удар в сторону. Тренировочный меч выпал из его рук, и на лице Энцелада Эйс впервые увидел столь искренние эмоции. Создавалось впечатление, будто рыцарь впервые за всю свою долгую жизнь был настолько потрясен чем-то таким, что помешало ему завершить атаку. Тем, что было в руках соперника. Эйс сглотнул, сжав в руках нечто, напоминавшее сталь, и почувствовал приятный холод, как морской бриз в жару, как ветер, принесший запах тающего снега. Заходящее солнце последними лучами окрасило меч в руках Эйса и скрылось за горизонтом. Но оружие продолжало сиять. Янтарный свет растекался по изящной рукоятке и лезвию, мягко лился в разные стороны, пока юноша, отупело моргая, медленно поворачивал меч из стороны в сторону. Это было не его тренировочное оружие. Это было что-то иное, созданное из невидимого источника, бьющегося внутри него, подобно второму сердцу. Это был меч, сотканный из чистой магии, даруемой Гейрисандрой.